Глава 20. Он бежал, что было сил. Расталкивая зверелую толпу, он бежал, ослепленный гневом, не разбирая дороги, лишь бы оказаться подальше от эшафота. Он промчался мимо бездомных, живущих на ступенях церкви Святого Павла. Он пролетел стрелой по Флит-стрит мимо канала, ведущего к тюрьме. Он бежал по Стрэнду, ненавидя тех, кто занимался своими делами, как будто это был самый обычный день. Сегодня умер один из лучших людей на свете. Неужели им всем наплевать? Он пробежал мимо Чаринг-Кросс, прочь от Уайт-Холла, подальше от короля и епископа. Он пробежал по мосту рыцарей. Пока хватало дыхания и пока глаза не перестали видеть из-за пелены слез, он бежал вперед. Когда силы его иссякли, он упал в канаву лицом в грязь и разрыдался. Так он пролежал несколько часов. Мимо проезжали экипажи и всадники, шли, жалуясь на усталость, путники, шагали ворчливые управляющие и скряги-наниматели. Все они проходили мимо. Никто не обращал на Энди внимания. Он выбрался из канавы уже ночью. Его окружала кромешная тьма. Дул штормовой ветер, швыряя в лицо тяжелые, как камни, дождевые капли. Поднявшись, Энди почувствовал такую боль в голове, что едва не упал. Спотыкаясь, он вышел на дорогу. Мышцы не слушались юношу. Еле передвигая ноги, он по мосту рыцарей направился в Лондон. Плохо понимая, где находится, он бесцельно бродил по улицам. Извозчики кричали ему, чтобы он убирался прочь с дороги. Оступившись, он упал в сточную канаву. Он ни на кого не обращал внимания. Неужели они не понимают? Неужели они не видят, что он мертв? Через некоторое время он заметил, что стоит перед домом епископа. В библиотеке горел свет. Второй этаж тоже был освещен. В одном из окон наверху двигалась огромная тень. Вне всяких сомнений это был толстяк-повар. Перед внутренним взором Энди проплыли интерьеры дома. Вот его комната. Вот спальня епископа, где они подолгу лежали без сна, беседуя о рыцарях и крестовых походах. Вот библиотека, где он часами сидел, погрузившись в чтение. Наверное, епископ сейчас сидит за столом в библиотеке, работает или пишет письмо, но не шифрованное. Шифр знали только двое. Энди молча поплелся прочь. Он шел по Майл-Энд-Роуд, когда хлынул дождь. Это был настоящий ливень. Ветер швырял в разные стороны потоки воды. Пряча лицо от обжигающих струй, Энди добрел до какой-то таверны. Она показалась ему смутно знакомой. «Закрой дверь!» — крикнул кто-то, когда он вошел внутрь. Он спиной закрыл дверь и, спотыкаясь, пошел к свободному столику, оставляя за собой мокрые следы. «Пиво?» — спросил хозяин таверны. У него были ярко-рыжие волосы и нос картошкой. Энди непонимающе взглянул на него. «Ты глухой!» — прокричал хозяин. Ответа не последовало. Не упуская возможности повеселить завсегдатаев, хозяин сказал еще громче, делая между словами паузы. «Ты хочешь выпить кружку пива?» Посетители дружно захохотали. Энди пошарил в карманах. «Кажется, у меня нет денег», — пробормотал он. Хозяин таверны выругался. «Вышвырни его отсюда!» — крикнул он здоровяку, сидящему в дальнем углу. Тот что-то проворчал в ответ и двинулся к Энди. «Постой!» Мужчина с густыми усами и бородой встал между Энди и здоровяком. Покосившись на Энди, он спросил. «Ты случайно не Энди Морган?» Энди поглядел на бородача, но не мог его вспомнить. Такой бороды он никогда не видел. «Ну, конечно, это он!» — сказал бородатый. — Я видел его на приеме у короля, когда доставлял во дворец мясо. Я был на кухне и услышал, как в банкетном зале все начали кричать и аплодировать. Я заглянул посмотреть, что стряслось. Там был он! Мужчина ткнул Энди в грудь, и голова юноши безвольно качнулась сначала назад, потом вперед. «Энди Морган! Тот самый шпион!» «По-моему, он просто пьянчуга!» «Да нет, он шпион, я тебе говорю! Правда, сынок?» Бородатый склонился к самому лицу Энди. Энди кивнул. Около десятка стульев заскрежетало по полу. Все поднялись из-за столов, чтобы взглянуть на Энди. «Принесите ему пиво!» — крикнул хозяин таверны и добавил, обращаясь к Энди. «Это за счет заведения, мастер Морган. Не каждый день к нам наведываются герои. Пейте, сколько пожелаете». «Я восхищаюсь тобой, сынок», — сказал бородатый. «Трудно быть шпионом, но, наверное, интересно. Страшно, пойди, что поймают». Перед Энди поставили кружку пива. Он сделал глоток, потом кивнул бородатому. Послышались одобрительные возгласы. «Наверное, этому нужно долго учиться». «Учиться?» К их столу подошла женщина в блузке с глубоким вырезом. «Может быть, я тоже сумею тебя чему-нибудь научить?» Завсегдатаи весело загалдели. Женщина уселась Энди на колени. «В наших краях нет никого лучше Розмари!» Хозяин таверны усмехнулся и подмигнул Энди. Юноша взглянул на ту, что сидела у него на коленях. «Погоди!» — воскликнула она. «Постой, я тебя знаю! Ты приходил сюда со своим дружком Венером, да?» Она обернулась к мужчинам, сидевшим вокруг стола, и сказала. «Такой странный парнишка этот Венер! Ужас, до чего странный!» Энди не понял, что она имела в виду, но ее слова вызвали взрыв смеха. «Ты помнишь?» — Розмари обернулась к Энди. «Я была подарком на твой день рождения!» Энди покраснел. «Что-то вроде того», — сказал он. «Правда, правда. И, насколько я помню, ты от меня сбежал!» Потрясенно покачав головой, она с улыбкой сказала. «Представляете, мальчики, судьба дала мне второй шанс!» «Оставь его в покое, Розмари!» — послышался голос рыжего хозяина таверны. «Не лезь! Не видишь, у него выдался нелегкий день!» «Отчего же?» — сказал бородатый. — По-моему, наоборот. Малому, за которым он шпионил, сегодня отрубили голову. — Это верно, — подтвердил хозяин. — Ты был на Тауэр-Хилл, сынок? — спросил бородатый. — Там сегодня собрался чуть ли не весь город. — Лучшая казнь из тех, что я видел, — сказал один из посетителей. — А, по-моему, паршивая. Палачу пришлось ударить топором 3 раза. «Лезвие было тупое», — объяснил бородатый. «А мне это как раз понравилось», — возразил первый. 3 удара! Хрясь, хрясь, хрясь!» Для пущей наглости он 3 раза ударил по столу ребром ладони. «Когда все происходит за 1 раз скучно, раз и все!» «Мне нравится смотреть, как отрубают головы королям», — задумчиво сказала Розмари. «Я люблю, чтобы все было на совесть. Лезвие острое, 1 удар и готово». «Ты ничего не понимаешь. Чем больше ударов, тем лучше. Хрясь, хрясь, хрясь!» Энди выскочил из-за стола. Розмари шлепнулась на пол. Он рванул на себя дверь, и в лицо ему ударили дождь и ветер. По грязной дороге он побрел к центру города. Он прошел около полумили, когда ему показалось, что в нескольких футах перед ним кто-то спрятался за ствол дерева. Энди перешел на другую сторону улицы. Позади кто-то шлепал по лужам. Обернувшись, он успел заметить поднятый кулак. От удара он упал на колени прямо в грязь. За его спиной послышались еще чьи-то шаги. Кто-то схватил Энди за волосы и дернул голову назад. Как в тумане молодой человек увидел лицо своего противника. Это был один из посетителей таверны. Последовал еще удар кулаком и еще, и еще. Нападавший отпустил волосы Энди, и юноша ничком упал в дорожную слякоть. В полубессознательном состоянии он почувствовал, что его перевернули. Кто-то обыскивал карманы и шарил под рубашкой. «Он же сказал, что у него нет денег!» — протянул унылый голос. «Не знаю, не знаю!» — ответил ему другой скрипучий. «Он ведь герой! У героев всегда воется деньжата!» Не найдя чем поживиться, грабитель со скрипучим голосом пнул Энди в бок. «Оставь его в покое!» — сказал его приятель. «По делам ему!» — возразил скрипучий голос. — Герой должен быть при деньгах! Стеная, Энди лежала в грязи под дождем. Небольшая ямка рядом с его щекой за несколько минут наполнилась водой, которая хлынула ему в рот и в нос. Кашляя и отплевываясь, он перевернулся на спину и потер шею. Затем с трудом, ноги скользили и вязли в грязи, встал. По лужам Энди побрел по Олгейт-Хай-стрит и повернул на юг к Темзе. Он дошел до Тауэр-Хилл и оказался на том самом месте перед эшафотом, где стоял во время казни. Прямо под эшафотом он увидел сверток со своими вещами. Должно быть, его оставили здесь прислужники Лода после того, как Энди убежал. Он сразу почувствовал, что ему не хватает сабли. Верой и правдой она служила деду, а его подвела, так же, как он подвел Кристофера Мэтьюза. Энди опустился на колени, чтобы проверить содержимое свертка. Одежда, мешочек с деньгами. Должно быть, его положил епископ. Он пересчитал монеты. Сумма была довольно значительной. «Герои должны быть при деньгах!» Вспомнив слова грабителя, он горько усмехнулся. В самом низу лежала Библия, подарок Лода, та самая, которая не нравилась пуританам и которую он читал Нелл и Дженни, когда они плели кружево у окна, выходящего на главную улицу. Юноша заплакал. Обессиленный, Энди поднялся по ступенькам на эшафот и встал там, где находилась плаха. Хлестал ливень, потоки воды стекали по его лицу и рукам. Энди знобило, он промерз до костей. Молодому человеку казалось, что теперь холод подбирается к самому сердцу. Он не противился этому. Он был не прочь, чтобы его сердце замерзло и разум окоченел. Он больше не хотел думать и чувствовать. Он посмотрел на пустой помост. Никто не аплодировал его смелости и не кричал от восторга. Никто не превозносил его за то, что из-за него погиб человек, виновный лишь в том, что любил своих близких и хотел служить Богу. Энди опустился на четвереньки и увидел на дереве пятна. Это была кровь Кристофера Мэтьюза, кровь невинного. Она так глубоко впиталась в дерево, что ее не смыл даже дождь. Энди потер доски рукой, но пятна остались. Он стащил рубашку и принялся драить и скрести дерево, что было сил. Но кровь Кристофера Мэтьюза не исчезла. Ее нельзя было смыть. Дальше ему придется жить с этим пятном. Не сошел ли он с ума? До осуществления его мечты рукой подать. Нужно лишь вернуться в дом епископа и получить по заслугам. Обнять Лода, поблагодарить, принять награды и продолжать играть роль героя Англии. Но Энди больше не хотелось ни славы, ни богатства, словно чары были разрушены, и золото, которое он искал, обратилось в пепел. Эти чары разрушил Кристофер Мэтьюс. Он не обладал сокровищами короля и епископа. Но Энди не встречал человека богаче. Теперь, когда золото превратилось в пепел, у Энди Моргана не осталось ничего, кроме горьких сожалений об ушедшем и воспоминаний об ошибках, которые он никогда не сможет исправить. Воспоминания о застенчивой улыбке Нелл, стоящей среди развалин старого замка. Воспоминания о том, как ему улыбнулся маленький Томас. Мэтьюс, защищающий его от обвинений Дадли, поцелуй Дженни за завесой темно-каштановых волос. старый Сайрес Ферман с телом мертвой жены на руках, полуобнаженный Элиот, выплясывающий на берегу реки, Лот, жестоко истязающий свою жертву в звездной палате, изуродованное тело маленького сына лорда Честерфилда и опять Кристофер Мэтьюс. Вот он поднимает просветленное лицо к небу и говорит: «Благодарю тебя, Господь!» «Я не понимаю!» — выкрикнул Энди в небо. «Как он мог говорить такое? Как можно испытывать благодарность, когда твои враги торжествуют? Как он мог радоваться, если был обречен на смерть?» Рыдая, Энди молотил кулаками по эшафоту. Потом он вспомнил слова викария. «Жители Эдинфорда должны бежать из Англии. Береги моих дочерей. Скажи им, что отец любит их». Энди покачал головой. «Я не могу это сделать!» «Бежать из Англии? Береги моих дочерей. Они не станут меня слушать!» «Бежать из Англии? Они убьют меня, если я вернусь!» «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». «Нет, это невозможно!» «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». «Нет!» — плакал он. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». «Господи, помоги же мне!» — взмолился Энди. «Прости мне то, что я натворил!» Энди Морган упал ничком на эшафот. Дождь громко барабанил по деревянным доскам. «Не воинством!» «Господи, научи меня любить!» «Не силою!» «Господи, дай мне силу!» «Но духом моим!» «Господи, научи меня не думать о себе!» Он говорил с Богом, пока не встало солнце. В тот день умерли двое. Кристофер Мэтьюс был казнен на Тауэр-Хилл и покинул этот мир. Энди Морган понял, что он тоже умер. Глава 21. Никакие завоеватели не могли бы разорить Эдинфорд больше, чем Звездная палата. Она уничтожила его лидера, она разрушила городское хозяйство, она сломила дух горожан, штраф, который был наложен на эдинфордцев в соответствии с приговором, лишил их возможности управлять своей жизнью. Каждый шаг обитателей городка контролировали представители короля. Мастерские, денежные средства, оборудование — на все был наложен арест до тех пор, пока казна не получит 10 тысяч фунтов штрафа. Арест был наложен на мастерскую Дэвида Купера, на инструменты, которыми пользовались Нелл и Джейни при изготовлении кружев, на все предприятия лорда Честерфилда, начиная с пастбищ и заканчивая складами с сержем. Была повышена арендная плата и установлен порядок выплаты штрафа. Взимание платежей осуществлялось таким образом. Сначала выплачивались деньги в пользу короны, корабельный налог и штраф, наложенный на Кристофера Мэтьюса. Следующими по очереди шли арендная плата и ограниченная доля прибыли для лорда Честерфилда. Честерфилду не удалось добиться повышения своей доли. Ему объяснили, что он должен расплачиваться за то, что назначил викарием пуританина. Кроме того, король хотел получить деньги как можно быстрее. Оставшаяся ничтожная часть доходов оставалась жителям городка. Своим управляющим в Эдинфорде король назначил главного констебля Дэвида Хоффмана. Такое решение было вполне объяснимо. Хоффман, будучи истинным блюстителем правопорядка, ревностно исполнял свои обязанности, стремясь поддерживать мир и желая обеспечить собственную безопасность. Службы в городке теперь проводил англиканский епископ, который помимо Эдинфорда получал жалование в Тивертоне и Халпертоне. Новый священник незамедлительно переместил алтарь к восточной стене и обнес его ограждением. Богослужение проводилось в строгом соответствии с предписаниями книги общей молитвы. Это означало отсутствие проповеди и вечерней службы. Вместо этого горожанам предлагалось по воскресеньям играть в спортивные игры, перечисленные в книге спортивных развлечений короля Якова. Нынешний Эдинфорд сильно отличался от того оживленного городка, который Энди Морган впервые увидел меньше года назад. Эту разницу молодой человек заметил уже с холма. Сидя на развалинах разрушенного замка, он наблюдал за хлопочущими внизу горожанами. Их плечи ссутулились. Здороваясь, они не радовались встрече. Городок словно потускнел, утратил надежду и желание жить. Тягостное настроение усугубляло и то, что в Эдинфорде появились новые жители. В первую очередь главный констебль, который в развалку прохаживался по улицам. Он шествовал по городу как король в сопровождении вооруженной охраны. Стражники были расставлены повсюду, и непосвященному могло показаться, что Эдинфорд захвачен иноземной армией. Энди заметил еще одного нового жителя – Элиота Венера. Узнать его было легко. Буйная шевелюра и самоуверенная манера держаться резко отличали его от скромно одетых, понурых эдинфордцев. «По крайней мере, он не ходит здесь в набедренной повязке», – подумал Энди. Присутствие Элиота встревожило юношу. Знает ли его бывший приятель, что случилось после суда над викарием? Сообщил ли ему о происшедшем епископ? Возможно, все это время Элиот был занят выполнением очередного задания или просто пропадал в лесу. Однако именно ему Лот мог поручить выследить Энди. Со дня смерти Кристофера Мэттьюза и с той самой ночи, когда Энди посвятил свою жизнь Господу, прошло 3 месяца. На протяжении этого времени он бесцельно бродил по проселочным дорогам между Лондоном и Эдинфордом и молился. Он часто останавливался и читал Библию, в основном Евангелие. Он размышлял над прочитанным, поднимался и шел дальше, продолжая молиться. Вместе с апостолами Энди учился у Иисуса. Он внимал всему, что говорил Спаситель, обращаясь к своим 12 ученикам. Их уроки стали уроками Энди, их задачи – его задачами. Когда он читал о смерти Иисуса на кресте, он горько плакал, вспоминая еще одного верного ученика Христа, Кристофера Мэттьюза. А раздумывая о великом поручении воскресшего Господа, он вспоминал о словах викария, произнесенных в Тауэре. «Жители Эдинфорда должны бежать из Англии. Береги моих дочерей». Энди Морган вернулся в Эдинфорд, чтобы выполнить просьбу Кристофера Мэттьюза. Он спрятался за домом, стоящим в конце главной улицы. Дальше начиналось поле, там когда-то молился Кристофер Мэттьюз. Из-за угла Энди наблюдал, что происходит на улице. Дженни с трудом тащила 2 ведра воды. Каждый вечер она делала это в один и тот же час. Поставив ведра на крыльцо, девушка открыла дверь, взяла ведра и зашла внутрь. Энди выскочила из-за угла и быстро шмыгнул в дом. «Ой!» Дженни, стоявшая спиной к дверям, едва не выронила ведра, расплескав воду на пол и платье. «Вы меня напугали!» Она обернулась и вскрикнула. «Энди!» Наверху показалась Нелл. Она сделала несколько шагов вниз по лестнице и замерла, вцепившись в перила. Ее лицо было бесстрастно, в глазах застыл холод. Дженни отступила назад, споткнулась о ведро и упала. В этот момент наверху появился Джеймс Купер. Энди показалось, что он стал еще толще и краснее. «Ты?» — закричал великан, ткнув в сторону Энди волосатым пальцем. В 2 прыжка он спустился с лестницы, едва не сбив с ног Нелл, которая ухватилась за перила обеими руками. Энди поднял руки. «Прошу тебя, Я не хочу причинять вам неприятности. Я пришел поговорить с вами». «Нам не о чем говорить», — отрезал рыжий великан, приблизившись вплотную. «Дай мне одну минуту, больше я...» В ответ Энди получил удар в челюсть. Он отлетел к двери и стукнулся о нее головой. Джеймс схватил Энди, вытащил его на улицу и поволок в поле. Там он снова принялся его бить. Энди слышал женский голос. Из-за ударов он не мог понять, кто кричит на разъяренного Джеймса, требуя, чтобы тот немедленно остановился. Потом наступила тьма. Открыв глаза, юноша увидел, что прямо перед его носом что-то вращается. Энди тут же почувствовал головокружение и тошноту. Он понял, что находится у южного моста на другой стороне реки. Перед ним крутилось водяное колесо сукновальной машины. Энди подполз к воде, его стошнило. До ночи он просидел под мостом, а потом побрел назад к руинам замка. Юноша обосновался в замке саксонского короля, там, где развалины совсем заросли лесом. Так было легче спрятаться от любопытных глаз. Кроме него сюда мог прийти только один человек — Нелл. Как ему хотелось, чтобы она оказалась рядом. Он бы сумел ей все объяснить. Энди вспомнил, как она стояла на лестнице, как из спальни появился Джеймс. Но почему же обязательно из спальни? Может, он просто был наверху? Но что он там делал? Почему он вообще находился в доме Мэтьюзов? Как Энди не боролся с собой, его мучила ревность. Давая выход своему гневу, он негромко выругался. Мысль о том, что Джеймс сейчас рядом с Нелл, доставляла ему невыносимые мучения. Она причиняла ему куда больше страдания, чем синяки, оставленные кулаками Джеймса. «Господи, дай мне терпение! Оно мне так необходимо!» — молился он. «А что, если Нелл никогда не простит меня?» Эта мысль пришла ему в голову внезапно. Раньше Энди казалось, что если он сумеет поговорить с ней, все вернется на круги своя. «Я люблю ее по-прежнему», — произнес он вслух. «Я буду всегда любить ее!» Даже если она выйдет замуж за Джеймса, а вдруг она уже замужем? Его охватил ужас. Ему показалось, что в него вонзили нож. Боль была нестерпимой. «Пусть она никогда не станет моей, но я все равно буду ее любить», — сказал он сам себе. И тут Энди почувствовал целительную силу слов. Боль не исчезла, но смягчилась. Мысль о том, что Джеймс Купер не сможет отнять у него любовь к Нелл, даже если женится на ней, успокоила юношу. Никто не лишит его права любить. Никто. Даже сама Нелл. Это стало для него настоящим откровением. «Что бы ни сделала и ни сказала Нелл, это не помешает мне любить ее. Она может причинить мне страдания. Она вправе покинуть меня. Но она не в силах помешать мне любить ее». В тот вечер Энди заснул, согретый теплом своей любви к Нелл Мэтьюс. «Мне нужен Варнава!» Энди сидел, прислонившись к каменной стене. У него на коленях лежала открытая Библия. Он еще раз перечитал стих из 9 главы «Деяния апостолов». Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. Но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам. Деяния 9:26-27. «Они боялись его, не веря, что он ученик. Господи, мне нужен Варнава!» — повторил он. «Дженни!» — это был полушепот, полукрик. Дженни резко обернулась. Она стояла у двери, поставив на крыльцо полные ведра, и уже собиралась войти в дом, когда услышала окрик. Она испуганно взглянула на Энди и схватилась за ручку. «Дженни, прошу тебя! Я не причиню тебе зла!» Она молчала, продолжая сжимать ручку двери. «Приходи к реке, к сукновальной мастерской!» Она отрицательно покачала головой. «Дженни, пожалуйста!» Она не выразила согласия, но больше не качала головой. Продолжая держаться за ручку, она медлила, обдумывая его просьбу. «Прошу тебя!» — умолял он. «И как можно скорее!» Не дожидаясь ответа, Энди ушел. Он направился прямо к реке, сел у воды и начал молиться. А Дженни после его ухода продолжала молча стоять у двери. Солнце опустилось за холмы, берега реки погрузились в вечерний сумрак, но Энди не решался выйти на открытое место, боясь обнаружить себя. Время от времени он выглядывал из своего укрытия, проверяя, не появилась ли Дженни. Словно молодой пугливый олененок, выскочивший на лесную поляну, Дженни взбежала на высокий речной берег и настороженно остановилась. Энди улыбнулся и вышел ей навстречу. Она отпрянула от него. «Спасибо, что пришла», — сказал Энди. «Все знают, что ты здесь». Перестав улыбаться, Энди огляделся. «Я хотела сказать в Эдинфорде. Во всяком случае знают, что ты был здесь вчера. Джеймс рассказал им». «Думаю, мне не стоит обижаться на него». «Почему?» — спросила Дженни. «Почему ты вернулся?» Ее голос задрожал, а глаза наполнились слезами. Энди было больно сознавать, что это он причинил ей боль. Она была самой красивой девушкой, которую он когда-либо видел. А доверчивость и невинность делали ее просто неотразимой. «Меня прислал ваш отец». «Отец?» В ее голосе послышалась надежда. «Я говорил с ним в Лондоне. Он просил передать, что любит вас». Дженни смахнула слезы, которые лились у нее по щекам. «Ты видел отца в тюрьме?» Энди грустно усмехнулся. «Что-то вроде этого. Я пытался устроить побег». «Побег?» Он кивнул. «Не понимаю, почему же...» «Он отказался. Сказал, что не хочет подвергать вас опасности. Тебя, Нелл, горожан. Он просил меня позаботиться о вас». «Это похоже на папу», — шмыгнула носом Дженни. «Но как тебе удалось удрать?» «Не удалось. Меня поймали». Девушка непонимающе взглянула на него. «Дженни, сейчас это уже не важно», — мягко сказал Энди. «Сейчас мне нужна твоя помощь. Ты должна стать моим Варнавой». Он слишком быстро сменил тему. Дженни озадаченно посмотрела на него. «Понимаешь, Варнава поверил апостолу Павлу после его обращения, тогда, когда никто ему не верил. Дженни, я прошу тебя поверить мне». «Ты говоришь, как папа», — улыбнулась она. «Он все объяснял с помощью Библии. Было так приятно видеть ее улыбку». «Ты веришь мне?» — спросил он. Она перестала улыбаться и потупила глаза. «Что я должна сделать?» «Я хочу, чтобы ты помогла мне встретиться кое с кем из горожан». «Но зачем тебе нужна я?» «После того, что произошло у вас дома, думаю, мне не стоит разгуливать средь бела дня по рыночной улице». «Наверное, ты прав», — задумчиво сказала она и, помолчав, поинтересовалась. «С кем ты хочешь поговорить? С господином Купером?» «И с Нелл». «Нелл не станет с тобой разговаривать». Ему было тяжело слышать это, но он понимал Нелл. «И все же попроси ее прийти». «Мне пора». Дженни повернулась и зашагала прочь. «Я подумаю». «Помолись об этом». Она остановилась и смерила его оценивающим взглядом. «Хорошо». Подперев голову рукой, Энди читал про то, как Павел и Варнава отплыли на Кипр, и Павел ослепил волхва Елиму. Вдруг он услышал хруст ветки. Рядом кто-то был. Энди быстро спрятался за ближайшей к нему стеной. «Кто здесь? Сколько их?» Он обернулся и посмотрел по сторонам. Было тихо. Слышался лишь шум деревьев. Он осторожно привстал и выглянул из-за стены. В дверном проеме полуразрушенной стены замка, освещенная солнечными лучами, стояла Нелл Мэтьюс. Она пришла одна. Погруженная в свои мысли, она медленно вошла в замок. Темно-каштановые волосы падали на белую муслиновую блузку. С пояса темной юбки свисала лента, на которой покачивались ножницы. Энди вспомнил, как во время работы эти ножницы превращались в продолжение ее правой руки. Плавным, точным движением она брала их, отрезала нить и продолжала плести кружево. Энди и не знал, что его глаза так истосковались по Нел. Он боялся заговорить, боялся спугнуть ее. Несколько минут он просто смотрел на девушку, стараясь насытиться этим зрелищем. Она подошла к стене замка и села на нее. Нел всегда сидела здесь, когда они приходили сюда вдвоем. Теперь Энди видел ее лицо. Оно было печальным, а глаза потухшими. Самоуверенное и немного снисходительное выражение, которое так пугало и сердило Энди раньше, исчезло. Он тихо поднялся и перелез через низкую каменную стену. Энди находился в нескольких шагах от Нел, когда она заметила его. Девушка вскочила и побежала к выходу. Энди перепрыгнул через полуразрушенную стену и бросился ей наперерез. В дверях он схватил ее за руку, развернул к себе и взял за плечи. «Я буду кричать!» — предупредила она. Энди инстинктивно оглянулся в поисках рыжего великана. «Нел, я хочу поговорить с тобой!» «Что ты здесь делаешь?» — закричала она, пытаясь вырваться. «Меня прислал твой отец!» Она замерла. «Думаешь, я тебе поверю?» Ее глаза гневно сверкнули. Молниеносным движением она схватила ножницы и приставила их к груди Энди. «Отпусти меня!» Энди опустил руки. Отступив назад, она повернулась и стала спускаться по склону. «Для чего еще я стал бы возвращаться?» — крикнул он ей вслед. Он видел, как она бежит по тропинке вниз. Когда она поравнялась с ткацкими мастерскими, он потерял ее из виду. Вздохнув, Энди вернулся в замок и уселся на большой камень. Он не винил ее. Она была напугана, да и кто бы на ее месте не боялся. Но как он выполнит обещание, данное Богу и викарию, если никто не желает с ним разговаривать? «Почему ты вернулся?» Энди вздрогнул. У входа стояла Нел. Он хотел встать. «Не двигайся!» — приказала Нел. «И отвечай!» «Ты вернулась ради этого?» «Неважно. Тебе нечего здесь делать. У нас больше ничего нет. Я не понимаю, почему ты вернулся». «И почему я по-прежнему здесь, несмотря на взбучку, которую устроил мне Джеймс?» — добавил Энди. Он невольно почувствовал удовлетворение. Он поставил Нел в тупик, и это не давало ей покоя. «Джеймс зря причинил тебе боль», — сказала она. «А я зря причинил боль тебе». Нел безуспешно пыталась сдержать слезы. «Ты не ответил на мой вопрос». «Нет, ответил. Меня прислал твой отец». «Уж не во время ли вашей встречи в Звездной палате? Или на суде, где ему был вынесен смертный приговор? Вам с Дадли удалось разыграть неплохой спектакль». Энди ждал, пока она успокоится. «Как ты мог?» — закричала она. «Он любил тебя!» Энди с трудом сдерживал слезы. «Я знаю», — кротко сказал он. Оба замолчали. «Так в чем же дело?» — требовательно спросила Нел. «Могу сказать лишь одно. Я не думал, что все так обернется». Энди увидел, что Нел смотрит на него с отвращением и почувствовал, что она не верит ему. Собрав волю в кулак, он продолжил. «Я разговаривал с вашим отцом в тюрьме. Он просил меня передать, как он вас любит. Кроме того, он просил позаботиться о вас». Последние слова были ошибкой. «Спасибо, я сама в состоянии о себе позаботиться. Что ж, мастер Морган, теперь вы выполнили обещание, данное моему отцу, и можете отправляться на все четыре стороны». «Нел, я знаю, ты не веришь мне, но я изменился. Я молил Иисуса быть моим спасителем». «По-моему, это мы уже слышали», — язвительно заметила она. Как я могу убедить тебя в этом?» «Тебе не удастся меня убедить, мастер Морган. Ты обманул нас. Ты сделал это умышленно. Ты убил моего отца и уничтожил мой город. Не думаю, что ты вообще виделся с папой после ареста. Тебе не хватило бы духу посмотреть ему в глаза. А сюда ты вернулся, чтобы успокоить совесть. Это не так-то просто. Тебе придется жить с чувством вины, Энди Морган. Я христианка, но я не глупа». «Твой отец не был Джастином. Джастин — это ты». Это вырвалось у него случайно. Он не знал, что делать, и в отчаянии схватился за соломинку. Когда Энди заметил ужас на ее лице, он понял, что совершил ошибку. Однажды он уже видел ее такой. Это было ночью, когда он после встречи с Элиотом застал Нелл в отцовском кабинете. Он вспомнил и ее плач ночью, и то, как Дженни утешала сестру. Нелл знала, чего стоит быть Джастином, и жила в смертельном страхе. «Об этом знали только три человека», — сказал молодой человек. «Твой отец, Дженни и ты. В ту ночь, когда твой отец простил меня и просил позаботиться о вас, он открыл мне эту тайну. Он умер, чтобы спасти тебя». Нелл бросилась бежать вниз по холму. Она была не в силах сдержать рыдания. Энди смотрел ей вслед и думал, правильно ли он поступил. «Тссс!» Дженни снова стояла на крыльце с полными ведрами. Темно-каштановые волосы подпрыгнули, когда она обернулась. «Уходи!» — прошептала она. «Дженни, умоляю!» Она топнула ногой. «Что ты сделал с моей сестрой?» «Я могу рассказать тебе все, но не здесь. Приходи к реке». Дженни снова топнула ногой и бросила на него гневный взгляд. «Я все объясню», — повторил он. Подбоченясь, она стояла перед ним у реки, настроенная куда более решительно, чем во время первой встречи. «Что тебе сказала Нелл?» — спросил он. «Ничего», — ответила Дженни. «Она просто побежала наверх и закрылась у себя в комнате. Она не разговаривает со мной». «Тогда почему ты решила, что это из-за меня?» Дженни посмотрела на него так, словно в жизни не встречала никого глупее. «Так действуешь на нее только ты». «Я сказал Нелл, что Джастин — это она». Лицо Дженни исказилось от ужаса. «Мне очень жаль», — продолжал Энди. «Но только так я мог убедить ее, что говорил с вашим отцом. Если бы он не доверял мне, никогда не рассказал бы об этом». «Ты говоришь правду?» Энди кивнул. «Про все?» «Дженни, я никогда не желал зла вашему отцу. Я бы с радостью отдал жизнь, если бы это могло вернуть его». «О, Энди!» Дженни бросилась ему на шею и заплакала. «Так ты веришь мне?» В ответ она улыбнулась. Закрыв глаза, он поднял лицо к небу. «Спасибо тебе, Господи!» Невзирая на горячие мольбы Дженни, Дэвид Купер отказался встретиться с Энди. Он велел девушке держаться от него подальше и бежать без оглядки, если он попытается приблизиться к ней. Неудача не сломила Энди. Обращение укрепило его дух, и он не собирался сдаваться. Он не сомневался, что для получения ответа нужно правильно задать вопрос. Он стал допытываться у Дженни, какова реакция горожан на новые порядки в Эдинфорте. Дженни рассказала, что все чувствуют себя арестантами за каждым шагом которых следят стражники. Служба в церкви вызывает отвращение. Люди истосковались по проповедям. Кое-кто вообще перестал ходить в храм, считая, что Бог оставил их. Городских собраний больше нет, ведь за эдинфордцев уже все решили. «Собрание!» — воскликнул Энди. «А какие-нибудь еще собрания проводятся?» Дженни замялась. Впервые с тех пор, как она сказала, что верит ему, она не спешила отвечать. «Раньше проводились тайные встречи, где обсуждались памфлеты Джастина и все такое», — сказал Энди. «Это тайна?» «Поэтому ты не хочешь мне говорить?» Дженни кивнула. Мне о них никто не рассказывает, но у Джеймса Купера длинный язык. Услышав о Джеймсе, Энди поморщился. Вопрос, что он делал в доме Мэтьюзов, так и остался без ответа. Но сейчас незачем обсуждать это. «Ладно, как знаешь», — сказал Энди. Несколько жителей Эдинфорда тайно встречались в доме старого Сайреса Фермана. Среди них были ветераны, такие как Дэвид Купер и Чарльз Мэнли, и новички, которым принадлежал Джеймс Купер. После ареста викария и конфискации сапожной мастерской собираться у Дэвида Купера было нельзя. Дженни не знала, о чем говорили на этих встречах, но туда приглашали только заслуживающих доверия пуритан. В Эдинфорде их осталось немного. Опустив шторы, 10 мужчин в полголоса беседовали при свете свечи. В дверь кто-то негромко постучал. Все застыли. «Успокойтесь, друзья», — сказал старший Купер. «Стражники так не стучат, они врываются в дом без предупреждения. Сайрес, открой», — попросил он хозяина дома. Старик побрел к двери. «Мисс Дженни, что привело вас сюда в столь поздний час?» Сайрес Ферман открыл дверь. Она распахнулась шире, чем хотел хозяин, и в комнату вошли двое. «Это опять ты?» Джеймс, сжимая кулаки, вскочил. Он был готов броситься на Энди. Дженни заслонила собой юношу. «Джеймс!» — прикрикнул на него отец. «Это моя забота! Один раз я его уже отделал, и с удовольствием повторю это!» Старший Купер схватил сына за пояс, не давая ему накинуться на Энди. «Ты избил его? Ты не рассказывал мне об этом. Ты просто сказал, что видел его!» Сапожник присмотрелся к Энди. Даже тусклый свет свечи не мог скрыть синяки и ссадины. «Что тебе нужно?» — угрюмо спросил он. «Я должен вам кое-что передать». «От кого?» «От Кристофера Мэтьюза». «Думаю, тебе лучше уйти», — сказал сапожник. Теперь ему приходилось сдерживать двоих, себя и сына. «Выслушайте его!» — закричала Джейн. «Он говорит правду!» «Что ты наговорил девочке?» — вскипел сапожник. «Господин Купер!» — закричала Джейн. «Не смейте говорить обо мне так, словно я безмозглая курица. Сначала я тоже не поверила Энди. Но он сказал мне одну вещь, которую мог узнать только от отца. Он говорит правду». «Может быть, Мэтьюс признался им в чем-нибудь под пытками», — сказал Джеймс. «Я слышал, как заключенных истязают на дыбе, а их руки и ноги зажимают в тиски». «Хватит, Джеймс. Дженни, ты уверена, что он не лжет?» — спросил сапожник. Дженни посмотрела на Энди. «Да», — твердо произнесла она, — «я уверена». «Так ты сказал, что Кристофер Мэтьюс просил нам что-то передать?» Сапожник повернулся к Энди. «Да, вам нужно бежать из Англии». Больше часа Энди рассказывал собравшимся о неудавшейся попытке устроить побег викария из Тауэра. Он поведал им и об ультиматуме епископа Лода, срок которого давно истек. «Он опять врет!» — закричал Джеймс Купер. «Один раз мы уже на это попались! Во второй раз не выйдет!» У Энди оставался лишь один способ убедить их. «Подумайте сами», — сказал он. «Разве я что-нибудь выиграл, придя сюда? Навредить вам больше, чем я уже это сделал, я не могу. Это было бы просто глупо». До этого ему удалось убедить Нелл, и он надеялся, что разумные доводы заставят собравшихся поверить ему. «Сейчас из всех вас только мне есть что терять». Он знал, что ему не поверят сразу, и ему на самом деле не поверили. «В вашем городе теперь работает новый осведомитель епископа». Собравшиеся насторожились. «Его зовут Элиот Венер». «В городе нет жителя с таким именем», — сказал Сайрес Ферман. Энди описал своего бывшего наставника, буйная шевелюра и безумные глаза. «Митчелл!» — воскликнул Сайрес. Остальные закивали. «Томас Митчелл!» — сказал Сайрес. «Его настоящее имя — Элиот Венер», — — поправил его Энди. «Он охотится за мной. Если он поймает меня, убьет. Шубала Элкинса убил он». «Но чем ты докажешь, что не врешь?» Это был, конечно, Джеймс. «Доверившись вам, я рискую. Теперь моя жизнь в ваших руках. Вам нужно всего лишь рассказать Элиоту, где я, и мне конец». «Мысль неплохая», — засмеялся Джеймс. Никто его не поддержал. «Помолчи, Джеймс», — оборвал его отец, после чего обратился к Энди. «Я проверю твои слова. Если ты обманул нас, я заставлю тебя пожалеть об этом». Энди кивнул. Два дня Энди прятался в развалинах замка. Было решено, что все это время тайная комиссия будет заниматься проверкой его рассказа. Молодой человек, в свою очередь, пообещал ни с кем не встречаться. Энди читал Библию, молился и думал о Нелл. На второй день поздно вечером он незаметно пробрался в город и постучал в дверь Сайреса Фермана, не зная, что его ждет. Дверь открылась, и его впустили внутрь. Там сидели те же люди, что и в прошлый раз. Джеймс смотрел на него все так же неприязненно. Лица прочих ничего не выражали. Однако уже по первым словам Дэвида Купера он понял, как решилась его участь. «Садись, сынок», — сказал сапожник. «Сынок», — в этом слове звучала теплота. «К тому, кого хотят убить, так не обращаются». Сапожник рассказал, как он намекнул Митчеллу или Элиоту, что у северного моста он видел кого-то очень похожего на Энди. «Ты бы видел, как он вылупил глаза!» — засмеялся Дэвид. «Он и так лупоглазый!» — вставил Сайрос. «Нет, на сей раз он вылупил их по-настоящему!» — усмехнулся Дэвид Купер. «Он схватил двух стражников, и они помчались к реке, как гончие, почуявшие енота». Так как слова Энди подтвердились, ему решили рассказать, что обсуждается на собраниях в доме Сайроса Фермана. Оказывается, горожане планировали побег в Новый Свет. Энди узнал, что они пришли к лорду Честерфилду и сообщили ему о своем желании присоединиться к экспедиции Джона Винтропа. Честерфилд разгневался и приказал главному констеблю усилить охрану. Эдинфордцев предупредили, что ни о каком отъезде не может быть и речи, пока они не выплатят штраф и корабельный налог. «Это была просто отговорка», — объяснил Купер-старший. «Король решил, что обойдется без парламента. Карлу нужны деньги, и он их так или иначе раздобудет. Если бы не штраф и не корабельный налог, он придумал бы что-нибудь другое. Больше терпеть нельзя. К тому же мы умираем духовно. Мэтьюс говорил нам о земле, где мы сможем построить город, свободный от жестоких налогов и правил англиканской церкви. Бежать собираются 10 семей. Думаю, с Божьей помощью мы сумеем добраться до Нового Света». Они рассказали ему о своих планах. Джон Винтроп снарядил 11 кораблей. 4 из них отплывают из Саутгемптона в марте. Остальные 7 последуют за ними месяц спустя. Второй караван судов, выйдя из Саутгемптона, зайдет в Плимут, где возьмет на борт колонистов из Деваншира и других западных графств. «Лорд Честерфилд знает, когда отплывают корабли?» — спросил Энди. «К сожалению, да». «Значит, в апреле он усилит охрану». «Мы уже думали об этом», — сказал сапожник. «Мне кажется, я знаю, как вам добраться до Нового Света», — произнес Энди. «Очередной обман», — предупредил Джеймс. «Что ж, мы слушаем тебя, сынок», — сказал сапожник, не обращая внимания на Джеймса. «Сколько лошадей и повозок вам нужно, чтобы доехать до Плимута?» «У нас нет ни того, ни другого. Мы не богачи, Энди». «Вы можете одолжить 2 лошадей и 2 повозки? Нам нужны резвые и пугливые животные». «Думаю, мы могли бы попросить пару лошадей у лорда Честерфилда. Можно сказать ему, что нам необходимо отвезти партию Серша в Эксетер». «Отлично. Я знаю особый шифр, который нам пригодится. И еще. Мне понадобится помощь Джеймса. нужно выполнить одну опасную работенку». «Я займусь ею вместе с тобой?» — спросил Джеймс. «Да». «Тогда ладно». «Я знал, что ты согласишься», — сказал Энди. И он изложил свой план. Участники встречи сочли его весьма рискованным, но приняли, так как другого выхода не было. Собравшиеся покидали дом Сайреса Фермана по одному. Энди ушел предпоследним, перед Дэвидом Купером. «Я глубоко раскаиваюсь в том, что в гибели Кристофера Мэтьюза есть и моя вина», — сказал Энди сапожнику. «Я знаю, как сильно он любил вас. Надеюсь, когда-нибудь вы сможете простить меня». Могучей волосатой рукой сапожник дружески похлопал Энди по спине. «И еще кое-что. Я не хотел говорить это при всех. У викария была еще одна просьба». «Какая же?» «Он просил меня позаботиться о Нелл и Дженни». Купер обнял Энди за плечи. «Об этом можешь не беспокоиться, сынок», — сказал он. «Их уже нет в городе. Я отправил их подальше от Эдинфорда». «Куда?» — сапожник покачал головой. «Это уже не твоя забота, сынок. Не волнуйся, они в надежном месте». «Что это?» Главный констебль сидел за столом, держа в руке измятый клочок бумаги. На нем были написаны ряды цифр. Перед ним стоял Элиот Венер. «Тупоголовый сын сапожника пытался спрятать от меня этот листок. Когда я вошел в мастерскую, он расшифровывал эту записку». Главный констебль сложил руки на животе. В желудке у него урчало. До ланча было еще 2 часа. Так долго ему не выдержать. На листке было написано следующее. 20/16/13/17/24/23. 21/4/18/33/29/9. 28/9/17. 20/16/4/18/13/21/19/6/4/16/19/22/33. 18/4/28/4/16/19. 4/20/21/9/16/36. 20/19/8/21/19/5/18/19/22/23/13. 20/19/12/8/18/9/9. В правом верхнем углу стояла цифра 3, обведенная кружком, а под первой цифрой послания – буква «П». «Это почерк Джеймса!» Элиот наклонился и ткнул пальцем в цифру 3 в кружке и букву «П». «Могу добавить и кое-что еще. Здесь не обошлось без Энди Моргана». «Энди Морган? Да он просто спятил, если решил появиться здесь!» Элиот пожал плечами. «Я видел этот шифр. Он использовал его при переписке с епископом». «Значит, ты сможешь расшифровать письмо». Элиот покачал головой. «Нет, этот шифр знают только епископ и Энди». Главный констебль задумчиво потер тройной подбородок. Похоже, утро обещало быть интересным, и время до ланча пролетит незаметно. «Цифрами обозначены буквы», — сказал он. «Номер 20 — это буква «П».» Он выпрямился и закричал. «Все понятно! 1 — это А, 2 — Б и так далее!» Загибая пухлые пальцы, он дошел до буквы «П» и снова склонился над письмом. «Не получается!» — удивился он. «П — 17-я буква, а не 20-я!» «Я же говорю, что Джеймс Купер — болван!» подтвердил Элиот. «Наверное, он что-нибудь перепутал». Эта мысль показалась главному констеблю разумной. Загибая пальцы, он начал переводить послание. «Что получилось?» спросил Элиот, когда главный констебль расшифровал первое слово. «Толпцх!» прочел тот и откинулся на спинку стула. «Интересно, что означает эта тройка в углу?» «Возможно, кодовый номер Джеймса», — предположил Элиот. «Энди — это номер 1, кто-нибудь еще номер два, а Джеймс номер три?» «Нет, не забывай, что тройка написана рукой Джеймса. Разгадка должна быть очень простой, умом Джеймс не блещет». «То-то и оно!» Главный констебль поднял глаза. «Он написал эту цифру, потому что он олух, это ключ к шифру». Эллиот не понял. «В этом письме 20 — это П, так?» Эллиот кивнул. «Но в алфавите буква П — 17-я». Эллиот кивнул опять. «Еще не понял?» Главный констебль наслаждался тем, что он разгадал тайну быстрее Эллиота. Впрочем, по его мнению, это было неудивительно. Больше всего Хоффмана раздражало то, что он вынужден якшаться с теми, кто глупее его и хуже образован. «Все очень просто», — сказал он. «Сколько получится, если от 20 отнять 17?» «3». «Вот именно!» Главный констебль ткнул пухлым пальцем в цифру 3 в верхнем углу. Эллиот поднял брови. Он понял, в чем дело. Главный констебль снова расшифровал первое слово и на этот раз предварительно вычитая из каждого числа 3. Покончив с первым словом, он победоносно улыбнулся. Расшифровав письмо до конца, он прочел его вслух. «Плимут. Раньше, чем планировалось. Начало апреля. Подробности позднее». «Они собираются бежать!» «Пока я, главный констебль, у них ничего не выйдет. Вызови ко мне начальника городской стражи. К апрелю солдат здесь будет больше, чем горожан». Глава 22. Пятница, 19 марта 1630 года. 10 часов вечера. Две повозки медленно двигались по дороге между домами главной улицы и кукурузным полем. Лошадь, запряженную в первую повозку, вел в поводу Энди Морган. Еще одну вел под узцы Джеймс Купер. Груз в обеих повозках был прикрыт большими полотнищами парусины. Из-под парусины в повозке Энди Моргана высовывалась безволосая голова маленького Томаса Купера. Лицо ребенка было покрыто шрамами. Его отец, Дэвид Купер, сидел в повозке Джеймса. Энди и Джеймс следили, чтобы норовистые лошади шли спокойно. Раньше времени шуметь не стоило. Энди похлопал себя по боковым карманам. Они были полны камней. Пока все шло по плану. Главный констебль и Эллиот, прочитав шифрованное послание, заглотили наживку. Они не сомневались, что до апреля в городе ничего не случится. Обстановка, сложившаяся в Эдинфорде, позволяла надеяться на успешный побег. Во-первых, Хоффман решил не увеличивать количество стражников до апреля. Во-вторых, пуритане собирались сняться с места внезапно. В-третьих, никто не знал, в какой порт они отправятся. Главный констебль и Эллиот думали, что попытка к бегству будет предпринята в апреле в Плимуте, а беглецы тронулись в путь в марте и направились в Саутгемптон. Миновав последний дом, повозка Энди выехала на открытое пространство. Здесь дорога пересекала рыночную улицу. Перед ними была центральная магистраль Эдинфорда, слева городской сквер и здание церкви, справа – южный мост, по которому выезжали из города. Энди бросил прощальный взгляд на Эдинфорд, с которым было связано столько воспоминаний, и повернул к южному мосту. Повозка Джеймса на небольшом расстоянии следовала сзади. Лошадь Энди негромко заржала. Он не стал успокаивать ее. Они медленно подъезжали к мосту. Вот они уже почти у реки. «Так не пойдет. Мы тайком бежим из города, и нас никто не заметил». Именно в эту минуту Эллиот, спотыкаясь, вышел из дома на другом конце рыночной улицы, держа в руке бутылку. Он сердито крикнул что-то оставшимся внутри и хлопнул дверью. Вечер пятницы, петушиные бои. Как раз вовремя Эллиот. Возможно, Эллиот появился и вовремя. но повернул не туда, куда нужно, и не заметил их. «Куда же он? Ему совсем в другую сторону!» Энди как можно громче кашлянул и отошел от лошади, чтобы пьяный Элиот мог заметить его. Элиот обернулся и посмотрел в его сторону. «Нас заметили!» — закричал Энди. Пока Элиот стоял, уставившись на беглецов, Дэвид Купер, сосчитав до трех, исчез под парусиной, которой была прикрыта повозка. Маленький Томас приподнял парусину, сосчитал до трех и тоже спрятался. «Стража! Стража!» — истошно завопил Элиот и, спотыкаясь, побежал за повозками. «Энди Морган вернулся!» Энди быстро скомандовал. «Пригнитесь, начинаются скачки!» Энди и Джеймс вскочили в повозки и погнали лошадей. Повозки, поднимая пыль, прогрохотали по мосту и понеслись в сторону Эксетера и Плимута. Они проехали около полумили, прежде чем Энди остановил лошадей. Маленький Томас и Дэвид Купер вылезли из своего укрытия. Энди тоже спрыгнул с повозки. «Наверняка нас уже догоняют», — сказал он и обернулся к Томасу. «Спасибо, приятель. Без тебя мы бы не справились». Томас расплылся в счастливой улыбке. После происшествия в Красильне он лишился волос и был покрыт шрамами с головы до пят. Его суставы утратили гибкость, и никто не знал, сможет ли он когда-нибудь двигаться так же легко, как раньше. Но сегодня он был в отличном настроении. Мальчик бросился Энди на шею. «Он так мечтал помочь нам», — улыбнулся сапожник, — «и хотел ехать именно в твоей повозке». Энди крепко обнял Томаса. «Храни тебя, Господь, Энди!» Дэвид Купер тоже обнял юношу. Обращаясь к Джеймсу, он сказал: «Увидимся в Хоне, Тони, не опаздывай». «Буду вовремя», — обещал Джеймс. Энди залез на повозку. Из-за камней в карманах сделать это было непросто. Он увидел, как сапожник с Томасом скрылись в лесу. После того, как Элиот и стражники проедут мимо, Дэвид Купер с малышом вернутся в Эдинфорд и будут ждать остальных беглецов у Северного моста. Дэвид поведет их на север, в Тивертон, потом на восток, в Халбертон, а затем на юг, в Саутгемптон. Им предстоит нелегкий путь. Чтобы успеть присоединиться к Джону Винтропу и подняться на борт Арбеллы 29 марта, эдинфордцам придется поторопиться. Энди крикнул Джеймсу. «Не забудь пригнуться пониже!» «Я свое дело знаю!» — усмехнулся Джеймс. «Давай-ка трогай, не стой у меня на пути!» «Но!» — Энди натянул вожжи. Джеймс следовал за ним. Двигаясь к Эксетеру, повозки постепенно набирали скорость. Проселочная дорога шла по холмам, и во время подъемов и спусков Джеймс и Энди теряли друг друга из виду. Поднявшись на очередную возвышенность, Энди оглянулся. Преследователи должны вроде бы уже показаться на горизонте, но их почему-то не было. Еще один холм, и опять Энди никого не увидел. Неужели что-то случилось? Вдруг они наткнулись на Дэвида Купера и Томаса? Или поймали беглецов на северной дороге? Энди перехватил быстрый взгляд Джеймса, который тоже обернулся назад. Рыжий великан сидел, сутулившись и помрачнев. Повозки то подпрыгивали на выбоинах дороги, то буксовали в рытвинах. Править лошадьми, пригнувшись, было нелегко. Энди, стараясь не потерять равновесие, раздвинул ноги пошире. Он снова обернулся. Никого. Молодой человек уже был готов остановить лошадей, когда вдалеке на вершине холма увидел погоню. Отлично! Джеймс тоже заметил преследователей и азартно подхлестнул лошадей. Он решительно сжал губы. Кони преследователей были резвее, на это Энди и рассчитывал. Элиот и стражники догоняли их. В погоне, по подсчетам Энди, участвовало около 10 человек. Продолжая понукать лошадей, юноша пригнулся еще ниже. Им нужно отъехать как можно дальше от Эдинфорда, прежде чем Элиот обнаружит, что на повозках нет ничего, кроме тюков, набитых обрезками сержа. Несколько вечеров подряд женщины сворачивали и перевязывали эти тюки. Их длина должна была примерно соответствовать росту сидящего человека. Работая, женщины постепенно вошли во вкус. Каждому тюку они дали имя кого-нибудь из беглецов. Некоторым даже придумали прозвище и уменьшительные имена. Одна из женщин усадила только что увязанный тюк, получивший имя ее мужа, на стул, и высказала ему все, что не решалось сказать долгие годы. В ночь побега тюки поставили на повозки и прикрыли парусиной. В начале пути они сохраняли вертикальное положение, но после бешеной скачки по неровной дороге в беспорядке попадали на дно. Это было не так уж важно. Если бы под парусиной прятались люди, они бы тоже повалились друг на друга. «Но!» — прикрикнул на лошадь Энди. Дорога шла вверх. До поворота на восток оставалось около мили. Там дорога начнет забирать к югу, постепенно отдаляясь от реки Экс до самой реки Калм, где резко повернет на запад и лишь после порта Эксетер вновь пойдет параллельно реке. Однако Энди Морган и Джеймс Купер не собирались ехать так далеко. Энди бросил взгляд назад. Элиот вот-вот настигнет их. Уже можно было различить лица стражников. Главное — добраться до поворота, опередив преследователей. Это нужно для того, чтобы Элиот на какое-то время потерял их из виду. Джеймс и Энди не зря старались пригнуться как можно ниже. Когда Элиот догонит повозки, молодых людей там уже не будет. Если Элиот не заметит их издалека, он не сразу сообразит, что в повозках никого нет, и они смогут выиграть время и убежать. Попасться в лапы Элиота не входило в планы Энди Моргана и Джеймса Купера. Они не собирались превращаться в жертвенных агнцев, ведомых на заклание. Им есть ради чего жить, и в этом они были похожи. Их объединяла любовь к Нелл Мэтьюс. Энди обернулся и встретился глазами с Джеймсом. Он тоже увидел поворот. Энди натянул поводья и, сворачивая влево, прикрикнул на лошадь. Повозка налетела на ухаб и подпрыгнула на нем так, что все четыре колеса оторвались от земли, а Энди едва не свалился на землю. Накренившись, повозка со скрипом начала разворачиваться. Понукая лошадь, юноша наклонился влево. Оглянувшись, он увидел, что деревья скрыли от него Джеймса и Элиота со стражниками. Энди натянул поводья, чтобы притормозить. Из-за поворота показался Джеймс. Его повозку тоже занесло в сторону. Нагнав Энди, он осадил лошадь. Энди спрыгнул на землю и сильно хлестнул лошадь. «Но! Вперед! Но!» Джеймс сделал то же самое. Лошади неохотно повиновались. Они знали, что в повозках больше нет возниц. Энди сунул руку в карман и достал несколько камней. Продолжая кричать на лошадей, он стал бросать в них камнями. Но лошади уже успели отойти от него, и несколько раз подряд он промахнулся. Энди понимал, что если ему не удастся хорошенько напугать животных, они встанут. Он еще раз швырнул камнем. Опять промах. Джеймс тоже старался попасть в лошадей. «Слишком далеко», — сказал Энди. Джеймс решительно поджал губы. Энди не думал, что это поможет поразить цель. Однако он ошибся. Один из камней Джеймса ударил лошадь Энди в заднюю ногу. Она испуганно пустилась рысью. С третьей попытки великану, наконец, удалось попасть и в свою лошадь. Камень угодил ей в ухо. Она тоже понеслась вскачь и почти догнала первую. Энди и Джеймс бросились через поле к реке, чтобы скрыться в зарослях камыша. Им нужно было добраться до берега, прежде чем Элиот и стражники минуют поворот и покажутся из-за деревьев. Более легкий и быстрый Энди обогнал грозного Джеймса. На бегу он посмотрел на дорогу. Над ней виднелось облако пыли, значит, лошади не остановились. Он взглянул в другую сторону, дорога была пуста. Оказавшись на берегу, Энди нырнул в камыши. На животе он подполз к тому месту, откуда лучше всего просматривалась дорога. Было видно, что лошади продолжают скакать. Энди подумал, что они, пожалуй, умчались слишком далеко. Через поле бежал запыхавшийся Джеймс. Он тяжело топал по мягкой земле и размахивал руками. Из-за поворота показались Эллиот и стражники. «Быстрей!» — закричал Энди. Рыжий великан, шумно дыша, торопился, что было сил. Несмотря на это, он бежал все медленнее и медленнее. Энди видел, как Эллиот, что-то крича, указывает в сторону повозок. Джеймс был в нескольких футах от берега, когда Эллиот повернулся к стражникам, чтобы что-то сказать. Джеймс плюхнулся в камыши. Он перекатился через земляной вал у реки и упал навзничь. Его мощная грудная клетка ходила ходуном. Заметил ли Эллиот Джеймса? Затаив дыхание, Энди наблюдал за преследователями. Ни один из них не остановился и не повернул в сторону поля. У них получилось. «Давай, вставай, не время разлеживаться!» Он, улыбаясь, склонился над великаном. В словах Энди была доля шутки. Хотя им и надо было идти дальше. Эллиот и стражники ускакали так далеко, преследуя пустые повозки, что Джеймс теперь мог спокойно отдышаться. К удивлению молодого человека, Джеймс сделал глубокий вдох и поднялся. Они пошли назад к лесу, где заранее спрятали свои вещи. Узел Джеймса был совсем легким, почти все забрали его родные. В котомке Энди лежала одежда, Библия и бесценная память Анел. Крохотный кружевной крестик, который он нашел в ее дневнике. Энди протянул Джеймсу руку. Здесь им предстояло расстаться. Джеймс лесами отправится на запад, там, рядом с деревней Хонитон, ему предстоит воссоединиться с семьей и остальными беглецами. А Энди... Энди не знал, куда пойдет. Он выполнил свою миссию. Нелл и Дженни, если верить Дэвиду Куперу, находились в безопасности. У Энди не было причин не доверять сапожнику. Жители Эдинфорда должны вот-вот отплыть в Новый Свет, где епископ Лот и жадный до денег король больше не будет отравлять им жизнь. Энди сделал все, о чем просил его Кристофер Мэтьюс. Теперь оставалось держаться подальше от Лода и попытаться понять, что уготовано ему Богом. Джеймс нерешительно пожал протянутую руку. «Куда ты пойдешь?» — спросил он. Энди пожал плечами. «Не знаю». Они посмотрели друг на друга. Воцарилось неловкое молчание. Энди похлопал Джеймса по плечу. «Господь с тобой», — сказал он. «Передай привет отцу и Томасу!» Джеймс кивнул. Он повернул на север и вошел в лес. Энди Морган перешел реку и направился на запад. Субботу Энди провел в одиночестве. Он брел по дорогам Деваншира севернее Эксетера, обходя стороной Дартмут, большое каменное плато со скалистыми горами, топкими долинами, бесплодной почвой и жесткой травой. Ему больше нравилась центральная Англия с ее плодородными почвами, пашнями, травянистыми лугами и густыми лесами. Эти места напоминали ему Эдинфорд. В пути он молился, на привалах читал Писание. Единственное, что у него осталось, это Бог и Библия. Он пытался убедить себя, что больше ему ничего не нужно. Как апостол Павел, он начнет скитаться из города в город, проповедуя и уча других, но нигде не пустит корней. Он найдет друзей, но никогда не создаст семьи. У него не будет жены. И хотя Энди порой казалось, что такая жизнь устроила бы его, ему хотелось большего. Он мечтал жить так, как жил Кристофер Мэтьюс до того дня, когда в Эдинфорде появился Энди Морган. Семья, близкие друзья единомышленники. Идя вдоль реки Креди, Энди набрел на маленькую деревушку под названием Кредитон. Было воскресенье, и он отправился в церковь. Деревню населяли пуритане, поэтому алтарь не был огражден, а молодой одаренный священник, без положенного облачения, прочел проповедь, подготовленную им самим. Кредитон очень напоминал Эдинфорд. Оба поселения располагались у реки. И здесь, и там жили пуритане. И в том, и в другом местечке во время проповеди создавалось ощущение, что священник беседует со своей семьей. Правда, в отличие от жителей Эдинфорда, занимавшихся производством шерсти, жители Кредитона были фермерами. По окончании службы Энди познакомился со священником, а он, в свою очередь, представил ему Ричарда Тотила, фермера и отца четверых детей. Тотил, у которого было три дочери и сын, пригласил Энди к себе. Тотилы жили еще скромнее, чем обитатели Эдинфорда. Эта небогатая семья занималась выращиванием ячменя. Тотил был серьезным, рассудительным и мужественным человеком с неторопливой походкой. Иначе и быть не могло. Из поколения в поколение его семья трудилась под серым небом и моросящими дождями, расчищала канавы, чинила изгороди, ремонтировала дома и амбары и пахала землю, которая не всегда баловала хорошим урожаем. В результате упорного труда и лишений семья сумела значительно увеличить площадь обрабатываемых земель и добиться уважения соседей. Две старшие дочери Тотила, девицы на выданье, вились вокруг Энди, как мухи над медом. Девушки были великолепно сложены, миловидны, с большими черными глазами. К тому же они отличались остроумием. Каждые 5 минут отец прогонял их прочь, но они неизменно возвращались. Миссис Тотил была третьей женой Ричарда. Первые две скончались в родах, а нескольких его детей унесла лихорадка. Но Энди видел, что эти люди не привыкли жалеть себя и оплакивать свою горькую участь. Они просто продолжали жить, как умели, и делали свое дело. Повседневная работа закалила их, и сломить этих тружеников было нелегко. В семье Тотилов Энди впервые отведал знаменитый местный яблочный пирог с заварным кремом. В честь гостя крем приготовили по особому рецепту – со сливками, молоком и сахаром. Еда была такой вкусной, что Энди подумал, не остаться ли ему в Кредитоне. Едва ли он станет фермером, но что если Господом ему уготована здесь иная судьба? Эта мысль показалась Энди забавной, но после ужина его планы изменились. После еды семья собралась у камина поговорить и покурить. Энди не знал, что в этой части страны пагубное пристрастие к курению носит столь повальный характер. Тотил, его жена, дочери и даже младшие дети раскурили трубки с табаком и довольно попыхивали ими. Когда Энди отказался присоединиться к Тотилам, они обиделись. Пришлось распрощаться с хозяевами и отправиться дальше. Ночь Энди провел под открытым небом, разглядывая звезды, размышляя и молясь. Похоже, он зря проявил такую нетерпимость к Тотилам. Он был несправедлив к этим славным людям. Ему хотелось найти новый Эдинфорд и новых Мэтьюзов, другую Дженни и другую Нелл. Но Кредитон не был Эдинфордом, а Тотилы не были Мэтьюзами. Энди перечитал «Деяния апостолов», где рассказывалось о странствиях Павла, и дошел до того места, где Павел и Варнава отправились из Антиохии в свое первое миссионерское путешествие. Подробности морского плавания на Кипр, а затем в Пергию и Памфилию, будоражили его воображение. Засыпая, Энди понял, что хочет увидеть море. Не заходя в Плимут и Эксетер, он направился на восток и вышел к Английскому каналу в районе залива Лайм. В первый день Пасхи он был в Чармуте. Не обнаружив там пуритан, он заглянул в англиканскую церковь, но ушел прежде, чем богослужение закончилось. Епископ Чармута чем-то очень напоминал епископа Лода во время службы в соборе святого Михаила в Лондоне. Второй день Пасхи приходился на 29 марта. В этот день первый караван судов Джона Винтропа должен был выйти в путь, направляясь к берегам Америки. Если все получилось, как задумывали беглецы, на борту этих судов в Новый Свет отправились Дэвид Купер и его семья, а с ними и остальные переселенцы из Эдинфорда. Есть ли среди них Нелл и Джейн? Энди очень хотелось знать это. Сапожник заверил его, что сестры в безопасности. Но где они? Стал бы Купер уверять, что им ничто не грозит, если бы девушкам предстояло столь опасное путешествие? Вряд ли. Скорее всего, после героической гибели Кристофера Мэтьюза их приютил кто-нибудь из состоятельных пуритан. Днем Энди отправился на берег моря и долго смотрел вдаль. Он надеялся увидеть корабли Винтропа, хотя понимал, что это всего лишь мечта. Ему удалось разглядеть только несколько фламандских суденышек. Во вторник и в среду он вновь бродил по берегу, думая, что, скорее всего, корабли снялись с якоря ночью. Суда должны были выйти из гавани с первым попутным ветром, независимо от времени суток. Глядя на море, Энди старался не предаваться унынию. Из Крайстчерча на ялике он отправился на остров Уайт ради того, чтобы немного проплыть по морю. Павел и Варнава последовали на Кипр. Почему бы Энди не побывать на острове Уайт? Там он остановился в Ярмуте. Прочитав историю первого миссионерского путешествия Павла и Варнавы, он с болью размышлял о возникшем между ними разногласии, из-за которого им пришлось расстаться. Они были друзьями и братьями во Христе. Почему они не сумели договориться и решились на разрыв? Он делал все возможное, чтобы не терять самообладание. «Я просто страдаю от одиночества», — говорил он сам себе. «Такое может случиться с каждым». Пытаясь отвлечься от невеселых мыслей, Энди принялся читать главу 16 Деяний, где рассказывалось о прибытии Павла в Троаду и о том, как в ночном видении апостолу явился некий македонянин, который молил его отправиться за море и прийти ему на помощь. В понедельник Энди проснулся, думая о тех, кто отплыл в Новый Свет. Это произошло примерно неделю назад. Теперь переселенцы, должно быть, проделали около четверти пути до нового дома. Он оделся и пошел к морю. Идя по улице, которая между двумя высокими домами выходила на пристань, Энди услышал испуганные крики. Оглянувшись, он увидел, что прямо на него несется обезумевшая лошадь. Возница, не удержавшись, свалился на обочину, но в экипаже остался пассажир, господин весьма преклонных лет. За экипажем с криками бежали несколько мужчин, пытаясь остановить взбесившееся животное. Лошадь мчалась галопом с вытаращенными от ужаса глазами. Энди встал поперек дороги, изо всех сил размахивая руками. Экипаж несся прямо на него. Юноша быстро огляделся и понял, что он сумеет избежать колес экипажа, только если отпрыгнет как можно дальше. Внезапно его осенила идея. Он снял куртку и бросился вперед, размахивая ею перед лошадью и крича. Лошадь встала на дыбы. Экипаж остановился. Молодой человек бросил куртку и попытался успокоить перепуганное животное. Лошадь вновь вздыбилась на дыбы. Но тут как раз подоспели мужчины. Они окружили лошадь, и одному из них удалось схватить поводья. Животное мало-помалу успокоилось. Господин, сидевший в экипаже, крикнул мужчинам, чтобы они позаботились о вознице. Однако было уже поздно. Тот расшибся насмерть. Никто так и не понял, почему лошадь понесла. Пожилой джентльмен подошел к Энди, чтобы поблагодарить его. Он представился, назвавшись капитаном Берли, командующим Ярмутской крепостью. Он вел себя сдержанно, но учтиво, и, судя по всему, был очень стар. Энди назвал свое имя. «Морган?» — переспросил старик. «Ты случайно не родственник адмиралу Амосу Моргану?» «Это мой дед», — улыбнулся Энди, услышав имя адмирала. «Как давно он не вспоминал о нем?» «Ну, конечно!» Капитан схватил Энди за плечи и оглядел его с головы до пят. «Ты вылитый дед! Как поживает старый ворчун?» «К несчастью, сэр, в прошлом году его не стало. Мы были очень дружны». «Мои соболезнования», — сказал капитан. «С твоим дедом мы съели не один пуд соли». Капитан Берли пригласил юношу к себе. Они съездили за вещами Энди на постоялый двор и затем отправились в крепость. За обильной трапезой капитан Берли развлекал гостя рассказами о себе и адмирале. Какие-то из этих историй молодой человек уже слышал от деда, какие-то нет. Энди узнал, что в одном из сражений капитана взяли в плен, и он 3 года провел в испанской тюрьме. В 1610 году он и 3 его сыновей сопровождали сэра Томаса Роу во время путешествия в Гвиану. Не вдаваясь в подробности, Энди сказал старому джентльмену, что ему не хочется идти по стопам отца и становиться сквайром, и что он ищет, чему бы посвятить свою жизнь. Капитан Берли либо не слышал о королевском приеме в честь Энди, либо просто не стал заводить разговор об этом. А в любом случае молодой человек был рад, что им не пришлось говорить о его прошлом. «Если ты похож на своего деда, твоя судьба — море», — сказал капитан. «Там тебя ждут приключения, которые требуют смелости и мужества. Проклятые каперы подстерегают наши торговые суда, а потом возвращаются во Фландрию. Будь моя воля, я бы снарядил корабли и завоевал эти земли, чтобы поставить испанцев на место. У нас есть все основания напомнить им, кто хозяин канала. Да разве станут слушать старую развалину? Если сражение тебе не по душе, можно поступить на торговое судно. Они ходят в Карибское море, продают рабов из Африки, перевозят колонистов в Америку. Ах, вот ведь, чуть не забыл. Я получил приглашение капитана Милбурна позавтракать у него на борту завтра утром. Питер Милбурн – отличный парень. Он вместе со мной ходил в Гвиану. Если хочешь, пойдем к нему вместе. Я попрошу его взять тебя в команду. А не захочешь, терять тебе нечего. По крайней мере, хорошо поешь». Беседа с капитаном Берли пробудила в памяти Энди дорогие воспоминания о дедушке и его рассказах. Он с радостью согласился отправиться вместе со старым капитаном на завтрак. Над водой залива непроницаемой пеленой стлался туман. Воздух был густым и соленым. Капитан Берли и Энди подплыли на ялике к борту судна. Старик сидел прямо, высоко подняв голову, без улыбки на лице, но Энди догадывался, как будоражит его кровь возможность опять подняться на борт корабля, пусть даже стоящего на якоре. Капитан Питер Милбурн оказался невысоким человеком с густой русой бородой. Он выглядел суровым и серьезным. Однако после того, как Милбурн встретился взглядом со старым морским волком, его лицо просветлело, и он тепло улыбнулся. Капитаны пожали друг другу руки, и Берли представил Энди как внука адмирала Амоса Моргана. Это произвело на Милбурна должное впечатление, и он пригласил Энди позавтракать на борту его судна. Капитан корабля провел гостей в просторную каюту, где был накрыт стол. Следуя за хозяином судна, Энди повернул за угол и на лестнице, которая вела на нижнюю палубу, увидел Нел Мэтьюс.